Глава 5. «Девоньки!» Ближе к обеду в кабинет валился Илюха. Вид у него был крайне недовольный. «А знаете что?» «Что?» — дружно спросили мы. Илья, выйдя в центр, обвел нас строгим взглядом и начал свою речь. «Вы вот такие сегодня красивые все!» Девчонки аж приосанились и засияли улыбками. «А мужскую часть коллектива обидели!» «Вон!» — тыкает пальцем в мою сторону. «Ритка, одна из немногих, кто мозги не растерял. Значит, как новый босс, так все повырядились. А как обратить внимание на нас, так фиг?» И мне что-то так стыдно стало. Да и девчонки, смотрю, притихли и улыбаться перестали. Что-то с этой стороны вопроса они явно не обдумывали. Одна Элина не впечатлилась. «А кто вам виноват?» Она захлопала ресницами. «Этот пузат, тот тощ, другой болтает, не заткнешь. А большая часть из вас вообще женаты. Ой, короче, думать надо было раньше. Иди давай отсюда. А то явился на совесть давить. Парламентер нашелся. Можно подумать, я откажусь от нового босса. Да нифига подобного!» «Илюш», — вмешалась Оксана, — «передай нашей сильной половине коллектива, что зря они волнуются. Девчонки сейчас недельку поиграют и прекратят». «Чует?» — спросила малость ошарашенная Вера. «Да то! Молодой все равно всех проигнорирует», — начала объяснять Оксана. «Не того вы поля ягоды». Я чуть было ей не поддакнула. «Совсем не того». «Но не хватит вас надолго», — продолжала Оксана. «Все это до первого выговора». «Ну нет», — запротестовала Элина. «А хотя...» — она улыбнулась. «Пусть ты будешь права. Меньше народу, больше кислороду». «Илюш, раз ты зашел...» — Оксана стала перебирать бумаги на своем столе. «Занеси вот это в бухгалтерию». Успокоенный Илья забрал бумаги и ушел, а Вера подвела итог. «Да, неудобно вышло». «Кому неудобно?» — фыркнула Элина. «Тот может сойти с дистанции. Никого насильно не держит». «Нет, все-таки хорошо, что Аполлон сегодня не пришел. Массы побурлили и вернулись к работе. Так что остаток дня даже прошел относительно спокойно. А я, набравшись храбрости, заполнила электронную форму соискателя на сайте Сашиной компании». С трепетом нажала на кнопку «Отправить», и как раз закончился рабочий день. Правда, пылу у меня немного поубавилось. Там надо было рассказать о всяких своих умениях, креативности, навыках. Ну да, отличный навык — отличать липу от абаша. С другой стороны, это даже креативно в каком-то роде. Саша решила пока не говорить. Если пройду, вот тогда и обрадую его новостью. Так что с работы я уходила в гораздо лучшем настроении, чем пришла с утра. Завтра с утра начну опять волноваться. А сегодня мне уже встретиться с Аполлоном не грозит. Пока! С радостной улыбкой попрощалась с коллегами и потопала на остановку. Солнышко светит, вторник закончился, работать еще всего-то 3 дня. Жизнь прекрасна. Кажется, в качестве компенсации мне даже автобус попался не совсем битком. Можно сказать, доехала с комфортом. В магазине я вчера была, ужин есть, так что у меня свободный вечер. Тем более Саша написал, что на работе что-то случилось, и он задержится. Ну и ладно, у них там вечно что-то случается. Я уже и с подругами поболтала, и ногти перекрасила, и даже подумывала спать идти, когда наконец-то приехал Саша. «Устал?» — встречая его у порога. «Конечно. Саша даже не сдерживает своего раздражения. Это у тебя работа, нефиг делать, а у меня ответственность». «Кушать?» — пытаюсь зайти с другой стороны. «А что приготовила?» Саша пошел в ванную, а я на кухню. «Так со вчера осталось», — отвечаю ему. «Могла бы и свежее приготовить. Все равно, давно дома», — проворчал Саша, но за стол сел. «Рит, ну ты же девушка, хозяйка, а кормишь своего мужчину вчерашним». «Мой папа никогда таких претензий не высказывал», — оборачиваюсь на Сашу, сунув тарелку в микроволновку. С удивлением смотрю на него. «Да и не выкидывать же еду». «Давай уже», — прекращает разговор. «Вот так вот, сидит, ест, даже не спросил, как прошел мой день». Ведь знает же, что у нас новый босс. Потом уходит спать, а я убираю со стола. И что-то так хочется шваркнуть тарелкой об стол. «Так, Ритка, выдыхай», — успокаиваю сама себя. «А то ты любишь сначала сделать, а потом подумать. Это просто вот все нервы, вот и цепляешься. У тебя и правда работа до 6, а Саша пришел в 10. Так что моем тарелочку и спатеньки. Утро вечера мудренее». Успокоив себя таким образом, заканчиваю с делами на кухне и иду к Саше под бок. Нельзя ведь рассчитывать, что два разных человека, пусть и любящих друг друга, легко уживутся вместе. «Саш!» — зову его. «Ну?» — буркнул, даже головы не повернув. Так и смотрит фильм на планшете. А я резюме разослала. Все-таки не смогла и удержаться. Правда, что и в его компанию закинула, не сказала. «Молодец!» — последовала скупая похвала. «Давно пора с этими банными делами завязывать». И все. Больше никакой реакции. А поговорить? Поддержать? Ладно, устал же. Я лучше на выходных с девчонками встречусь. Вот с ними все можно обсудить. Пожелав Саше спокойной ночи, отворачиваюсь и закрываю глаза. Он опять смотрит какое-то очень умное кино. К моему счастью, сегодня Аполлон во сне ко мне не пришел. Честно говоря, я даже немного расстроилась. Но в этом даже самой себе признаваться неохота. Это мой постыдный секретик, от которого горят ушки. А память, зараза такая, любит подсунуть что-то эдакое. Эдакое было прекрасно, но сейчас у меня отношения серьезные, долгие, а не мимолетная ночка страсти. Так что эдакое не стоит переоценивать. На нем одном далеко не уедешь. Напомнив себе в очередной раз, что я пытаюсь быть рациональной, выдохнула и вырубила будильник. Итак, начинается новый день. Если сильно повезет, то Аполлон сломает ногу. Если не повезет, то я. Так или иначе, тогда мы точно не встретимся. Но сегодня как будто специально на дорогах не было ни одного даже маленького заторчика. В офис меня домчали с ветерком. Не к добру это. Так что подходила я к офису в ожидании подвоха. Когда день начинается так гладко, то кончиться он может плохо. Поэтому, подходя к офису, я внимательно осмотрелась по сторонам. Не найдя ничего подозрительного, вошла на нашу территорию. А вот на парковке выделялась блеском и хищным видом незнакомая машина. Сердце, совершив головокружительный кульбит, забилось в горле. «Так, Ритка, может, это клиент?» — попыталась я успокоить сама себя. Но разом тут же подсказал, что для клиентов, во-первых, рано, а во-вторых, это места для начальства. Значит, нужно незаметно прошмыгнуть в кабинет. Надеясь, что на фоне коллег я буду не сильно заметна, пошла к дверям. «Приехал!» — поспешила сообщить мне Маша. «Ритка!» — она закатила глаза, продолжила мечтательным шепотом. «Он такой... от его «Доброе утро, Мария!» у меня как мурашки по телу пробежали. Впрочем, у тебя жених есть!» Тут же отмахнулась. «И тебе привет!» — поздоровавшись, продолжила свой путь. Кеды не цокают, так что есть шанс спокойно пройти по коридорам. Быстро здороваюсь с коллегами и спешу скрыться за дверью. На месте уже все, кроме Оксаны. Даже наша вечная поддашка Элина. «Так-так», — выдает она, метнув в меня быстрый взгляд. «Не передумала? Чудненько». И в мыслях не было. Пожав плечами, отвечаю Элине. «Привет, девчонки». «Привет-привет», — хмыкает Вера. «Он уже приехал. Закрылись в кабинете Игоря Васильевича. А ведь до начала рабочего дня еще целых 15 минут». «Мог бы по кабинетам пройтись?» Элина посмотрела на дверь. «Поздороваться?» «О!» Я тоже оглянулась. Как по волшебству дверь стала медленно открываться, а я с испугу юркнула под свой стол. Не самый умный поступок. «Да ну вас!» Раздался голос Ирины Витальевны, и дверь захлопнулась. «Привет, марафонщицы!» Задорно поздоровалась она с нами. «Гляжу, настроены серьезно. Но давайте, давайте! Ритка, ты чего под столом? Вон кеды твои торчат!» «Заколку уронила», — соврала, не моргнув глазом. «Доброе утро!» «Очень доброе!» — довольно улыбнулась наша уборщица. «А знаешь, почему?» «Нет». Поднявшись, я принялась разбирать свою сумку. «А я ж таки тотализатор организовала!» — хлопнула в ладоши Ирина Витальевна. «Нашим мужикам эта идея очень понравилась. Правда, они в основном ставят на то, что бабу-ягу в нашем коллективе себе не найдет». А я решила пойти от противного. Поставила, что найдет, но без имени. «Ирина Витальевна!» — воскликнула возмущенная Вера. «Ну какой тотализатор? Вам лет-то сколько?» 18. Уборщица приосанилась. «Остальное — стаж. Так что это, давайте, девчонки, не подведите. Ставка уж больно хороша. Я б на Ритку поставила. Да она мимо. Сдался ей этот малохольный». «Ирина Витальевна!» — теперь возмущена уже я. «Саша нормальный. Чего вы к нему цепляетесь все время?» «Ай!» — отмахнулась она, ни капли не смутившись. «Может, еще поймешь». «Так, а почему Рита?» — в голосе Элины зазвенело недовольство. «Потому что хорошая она девка». Ирина Витальевна развернулась к Илине. «Характер легкий. Вот ей бы молодой подошел. Да и просто нравится она мне. Но вот вперся ей этот Саша». «Ирина Витальевна, я бы попросила». Намекаю ей, что мне эта тема неприятна. «Да, Саша не идеал, может, но Аполлон тоже не образец. Морда смазливая, вот и пользуется, кобелина». «Правильно!» Вот поддержки от Элины я никак не ожидала. «Держи своего Синица, а журавля оставь мне». «А, ну да, о чем это я? Элина, как всегда». «Привет!» Высказаться Ирине Витальевне не дает вошедшая в кабинет Оксана. «Чуть не опоздала. И откуда эта пробка взялась?» Метнув злой взгляд в уборщицу, Элина уткнулась в монитор. Ирина Витальевна, победно сверкнув глазами, направилась к двери. Взявшись за ручку, обернулась. «Я через полчасика зайду, лады?» Подмигнув, выскользнула в коридор. «Что тут произошло?» Окинув нас внимательным взглядом, Оксана прошла к своему столу. Сегодня ее блеск несколько поугас. Кажется, ей стало лень вставать раньше ради поддержания всеобщего ажиотажа. «Старая карга тотализатор устроила», — фыркнула Элина. «Чего она ко мне все время цепляется?» «А ты к ничего», — хихикнула Лиза. «Надо было ноги вытирать и потом не скандалить. Уборщица — очень важный в офисе человек. Чистота, порядок, свежие сплетни. Ирина Витальевна просто незаменима». Еще раз фыркнув, Элина предпочла не заметить прямого намека на ее порой вредное поведение. Потихоньку начинался рабочий день, и все надеялись сегодня показать себя Аполлону во всей красе. Только вот через полчаса произошло сразу два события. С хитрой улыбкой в кабинет вернулась Ирина Витальевна, и почти сразу пришло в девичий чат сообщение от Маши. «Молодой уехал!» — хохотнула Ирина Витальевна. «Аполлон свалил», — гласило послание от Маши. Кажется, вой разочарования был отчетливо слышен даже на парковке, а я выдохнула. Главное, чтобы сегодня уже и не вернулся. «Чаю?» Кажется, произнесла я это слишком радостно, потому что девчонки ну так на меня посмотрели. «Издеваешься?» — стрельнула в меня взглядом Элина. «Я второй день прихожу вся нарядная, а этот... этот Аполлон игнорирует». «Жалобу на него напиши в отдел кадров», — засмеялась Вера. «Но обидно, да». Я же старалась не пуститься в пляс от радости. Второй день мне везет. А если еще кто-нибудь ответит на мое резюме, в общем, я была полна оптимизма. Так что третий рабочий день покатился по обычному режиму. Ввиду отсутствия присутствия объекта соблазнения, девчонки лишь вяло переругивались, да и то по большей части в чатах. Так что ходила я по коридорам спокойно. Маша обязательно тут же доложит, если Аполлон опять объявится. А вот четверг принес нам интересное. Ряды самопровозглашенных кандидаток поредели. Удивительно. «Ой», — махнув рукой, сетовала одна из коллег другой. «Третий день подряд такой подвиг — это слишком. Наряжаешься, прихорашиваешься, он то не появляется, то вжух, и нет его». «Вот-вот», — кивала вторая. «Если сегодня не явился, завтра тоже не буду собираться так сильно. Толку ноль от этих телодвижений». Я хихикнула. Надеюсь, вышло не сильно злорадно. Аполлон явно на меня плохо действует. Объявился тут, всколыхнул все. Заставил вспомнить тот позорный поступок во всех деталях. Чувствую, мне нужно поговорить с подружками. Едва ли не в припрыжку иду по коридору к нашему кабинету. Поскольку мой кошмар еще не появился, настроение еще держится. «Привет! А сегодня уже среда!» Говорю, проходя к столу. «Всего четверг, пятница и выходные. Класс!» «Такая жизнерадостная, бесишь просто!» — ворчит Лиза. «Я вот третий день встаю в 6. Ужас!» Зевает, хочет потереть глаза и опускает руку. «Черт! Даже глаз не потереть! Но если сегодня не явится!» — произносит, явно с угрозой. «То что?» — хихикнув, спросила Вера. «Да ничего!» — отмахнувшись, Лиза вновь берет в руки телефон и сосредотачивается на нем. «Эх вы!» Сложив руки на груди, Элина откинулась на спинку кресла и обвела нас победным взглядом. «Слабачки! Всего третий день, а вы готовы сдаться? Давайте, давайте, мне же лучше. Видали его тачку? Я вот в ней буду просто шикарно смотреться». «Ха, мечтай больше!» — ехидно улыбнулась Вера. «Даже если я сойду с дистанции, все равно тебе не выиграть». «Посмотрим!» — Элина сверкнула темными глазами. «Я вам еще сделаю ручкой из окна его тачки». «Главное, чтобы это не мешало вам выполнять свою работу», — пресекла спор Оксана. «Я, конечно, начальник лояльный, но...» В кабинете повисла тишина. Как ни крути, а если уволят, то из гонки выбываешь автоматически. Поэтому все сделали вид, что прониклись и осознали. А я открыла чат с подружками. «Девчонки, мне нужно выговориться, у меня ЧП». Настучала быстро и стала гипнотизировать экран в ожидании ответа. Ждать пришлось минут 5. «ЧП — это черная пятница или чертовы приключения?» Первой отреагировала Натуся. «Приключения. Смысл уж скрывать правду». «Ритка, куда ты опять вляпалась?» Ирка даже писать умела требовательным тоном. «Это не я, оно само», — поспешила я откреститься. «Знаю, что подруги не очень-то и поверили, но в этот раз я точно не виновата. Помните про Аполлона? Так вот, он теперь наш босс». «О, о, обалдеть!» Еще с десяток сообщений в таком духе. Наконец, выразив шок и потрясение, девчонки перешли к более осознанным вопросам. «Ритка, и что теперь? Он тебя видел?» — интересовалась Натуся. «Если бы видел, уже бы уволил». Ира была довольно приземленной. «Да чего выгнал сразу? Вдруг бы наоборот на свидание позвал?» — размечталась Натуся. «Я после такого выгнала и еще компенсацию стребовала». Ира ее мечтаний не разделила. «А может, и не вспомнит, а вы тут уже паникуете», — продолжила мечтать Натуся. «Натка, такое не забывают. Если Ритку он бы еще и забыл, то ее выходку точно нет». Ира, не дрогнувшей рукой, разрушила все наши романтичные воздушные замки. «Вот спасибо», — я даже фыркнула, — «умеете вы поддержать?» «Да всегда пожалуйста», — вообще не смутилась Ира. «Рит, а все-таки дело теперь что?» — пришло от Натуси. «Не знаю, но резюме я уже разослала». «Здравая мысль», — тут же отреагировала Ира и продолжила. «Если вдруг тебя уволят, уже будет куда уйти, но, возможно, он тебя не вспомнит. Ты же была при параде, а не как обычно». «Ну да. Кто же так поддержит, кроме любимых подруг?» «А кто меня втянул в эту авантюру?» «Она!» — пришло одновременно. «Да ты и сама радостно в нее втянулась», — написала Натуся. «А вы могли бы и отговорить». «Да обойдется все», — легкомысленно отмахнулась Натуся. «Я тоже на это надеялась. Мстить за такое маленькое происшествие спустя 2 года, но это как-то недостойно мужчины». Договорившись с девчонками встретиться в субботу, я открыла рабочие программы. Отгрузка, погрузка, вагонка, полки. Но очень интересно. Просто захватывающе. Ирина Витальевна, забежавшая на чай, никаких интересных новостей не принесла. Нет Аполлона, в офисе тишь да гладь. Правда, у многих была надежда, что приедет. Вот просто на часок опаздывает. Потом что будет к обеду? Нет, после обеда. Смысл ехать, когда уже перерыв начался? Но Аполлон так и не появился у нас. Какое счастье! Главное не сказать это вслух, а то побьют.